Что же касается эльфов, то они почему-то ушли в некоторое подобие затишья. Вполне возможно, что все это произошло по приказанию эльфийского царя. Совершенно точно он имел связь с партизанскими эльфийскими отрядами, ведя этакую двойную игру. С одной стороны, он пытался находиться с императором в дружеских отношениях, но с другой, каким-то волшебным образом у эльфов-повстанцев появлялось вооружение и броня, припасы и провиант, лошади и деньги. Часто происходили случаи, когда на чистой от эльфов территории, где раньше никогда не была замечена деятельность повстанцев, неожиданно объявились подготовленные и снаряженные отряды. При этом не были замечены караваны эльфийского царя. Вполне возможно, что снабжали подобные отряды повстанцев при помощи тайников, создание которых оплачивалось из казны Лирия. Естественно, что от таких обвинений он яростно открещивался, но факт оставался фактом, и затишье в действиях эльфийских могло предвещать бурю, от которой скрыться будет очень сложно. Что же можно сказать о наших дальнейших планах? Тут все было несколько сложно. Пусть мы и не отказывались от своей цели по отысканию лунного города, но сейчас сложно было определиться о дате отправления во фронтир. С одной стороны, лучше было бы отправляться весной, когда по дороге будет хоть какая-то возможность восполнять продовольствие, но Вильфред выказывал совсем иную точку зрения, указывая на необходимость отправляться во фронтир зимой, едва только успеют встать реки. Старший инквизитор настаивал на этом варианте из-за своеобразного улучшения дорог. Дело заключалось в том, что за прошедшую сотню лет, как с земель фронтира отступили людские правители, немалая часть мостов через многочисленные реки этой погибшей страны пришла в негодность, а эти самые реки были большой преградой на пути продвижения нашего войска. Одно дело перейти реку вброд десятку конников, а совсем другое – это совершить тот же самый переход уже несколькими сотнями человек с обозами. Некоторые из особенно сложных переправ могут занимать целые сутки, а ведь брод еще нужно было отыскать, и в этом деле нельзя полагаться ни на память Вильфреда, ни на воспоминания предков Виверхейна, ведь знания обоих могли значительно устареть. К тому же, таким большим отрядом в несколько сотен копий нам нужно будет передвигаться как можно быстрее, ведь иначе нашим передвижением могут заинтересоваться не только многочисленные племена орков, квази-государства авантюристов, но и жемчужники, бывшие в том краю главной военной силой. Если уж с первыми двумя у нас будут хоть какие-то шансы расправиться на поле боя, то выйдя на нас хотя бы десятка-три этих воинов лунного города, то такое столкновение будет заранее известным результатом для нашего отряда, который, к великому сожалению, будет для нас очень неутешительным. Почему бы тогда не отправиться небольшим отрядом, ведь тогда наша маневренность повысится даже не в десятки, а сотни раз. Вопрос нашей численности до сих пор стоял на повестке дня. С одной стороны, мы правду станем значительно быстрее и еще более незаметны, если будем двигаться условной половиной десятка конников. Также нам не нужен будет большой обоз, наполненный доверху припасами, но сразу появлялось несколько вопросов, разрешить которые маленькой численностью будет просто невозможно. Первым вопросом была боеспособность. Конечно, на нашей стороне были исключительно замечательные воины, трое из которых, включая самого меня, обладали далеко не самыми обычными магическими способностями, но с такой численностью мы никак не сможем забороть даже пару десятков воинов, если те накинутся разом. В случае орков, они мало когда перемещались большими армиями, часто разбираясь со своими проблемами десятком другим воинов, то в случае столкновения с авантюристами ситуация могла кардинально поменяться. Квази-государства приключенцев мало когда выходили далеко за территорию своих крепостей отрядами до сотни человек. Даже свои торговые караваны они объединяли в очень большие колонны, которые с легкостью могли растягиваться на целые километры. Пусть они и были медлительными настолько, что от одного города к другому могли перемещаться месяцами, но такие караваны было значительно легче охранять, и это, надо сказать, является большим преимуществом во фронтире, ведь мелкие ватаги орков просто опасались нападать на длинный и хорошо вооруженный караван, который охраняют далеко не новички. Впрочем, у малой численности нашего отряда был еще один минус – грузоподъемность. Естественно, если мы будем двигаться малой группой, то нам не будет смысла тягать за собой обоз, ведь в таком случае о высокой скорости и мобильности можно было бы забыть. Тогда нам оставалось рассчитывать исключительно на седельные и заплечные сумки, которые и без того будут заполнены полезными для похода вещами. Вот только поход во фронтир мог оказаться очень полезным с точки зрения изменения нашего экономического состояния. Люди покидали те края в спешке, а потому оставляли в своих домах великое количество ценностей. Речь шла даже не о золоте, серебре или драгоценных камнях, а об множественных магических артефактах, которые оставили маги прошлого. Фронтайнские артефакты ценились в империи в несколько раз сильнее, чем аналоги, произведенные местными мастерами. Впрочем, какой бы ни оказалась наша экспедиция, но ее итоги совершенно точно изменят мир. Глава 31. Прошло почти 4 месяца с того мгновения, как мы оказались на землях гостеприимного графа Генри Айтернуса по прозвищу Высокий. Он спокойно был готов разместить нас на несколько месяцев у себя в обмен на помощь, которая была ему оказана в ходе битвы за баронство Либан и убийства одного из его ненавистных родственников. Графство Баргук своим климатом не щадило собственных жителей. Оно было одним из самых северных во всей империи, и мало бы кто здесь вообще рискнул бы жить, ведь земля местная не была столь плодородна, позволяя выращивать необходимый минимум пропитания, а на продажу не оставалось даже одного жалкого мешка пшеницы, да и реки не радовали достаточными уловами. Вот только в графстве была парочка ресурсов, которые и составляли основу экономики этой земли – серебро и лес. Деревья в этом графстве были удивительно крепкими и отличались своим красивейшим рисунком после морения, а потому леса активно, но умеренно вырубились, после чего сплавлялись по рекам на юга, где уже тамошние матеры использовали их для строительства домов или в ремесленном производстве. Серебряную же руду, добываемую из нескольких жил, разбросанных на территории графства, перерабатывали прямо внутри феода, после чего часть переплавленных готовых слитков поставлялись на имперский монетный двор, а часть серебра перерабатывали прямо здесь в оружие, которое ценилось у всех борцов с различного вида монстротой. Пусть самые слабые твари отлично умирали и отстали, но вот если встретиться с верберем или волколаком, то без серебра выйти из такого столкновения живым было практически невозможно. Благодаря этим двум ресурсам рот Айтернусов имел большое влияние во всей империи и удавалось содержать достаточно большую постоянную армию в 200 тяжелых кавалеристов, и это без учета кочевых союзников самого Генри Высокого. Я же над мыслями о своем прошлом сидел на дозорной вышке одной из небольших крепостей на землях графства, следя за округой. Холодный ветер то поднимался, то уходил, постоянно принося мороз, терзавший мое открытое поросшее бородой лицо. Пожалуй, единственное, что сейчас могло меня развлечь, так это за небольшими снежными вихрями, поднимающимися от ветерка. С каждой минутой я все сильнее закутывался в свой полушубок, но не уходил с собственной позиции, продуваемой всеми ветрами. Пусть мы и находились сейчас в гостях, но мне просто надоело просиживать штаны, изредка прерываясь на тренировки с товарищами. Хотелось приносить хоть какую-то пользу нашему гостеприимному другу, а потому взял на себя работу по несению сторожевого поста. Конечно, раньше бы я вовсю занимался с личным составом набранной нами армии, но ее было решено частично передать под управление графа, а частично распустить в связи с изменениями планов. Солнце в тот день было слишком ярким, отражаясь от белой простыни снега, устилающей все окрестные земли. В тот момент я только и мечтал о том, чтобы магическим образом раздобыть себе солнечные очки, которые хоть немного бы сейчас спасали положение. Однако мне приходилось стойко выдерживать все невзгоды несения сторожевой службы, продолжая баюкать на руках арбалет. Из-за небольшого холма с небольшой дорожкой, специально расчищенной нами еще утром, показалось несколько стягов дома Айтернусов в виде совмещенной луны и солнца. Судя по их количеству, к нам приближался достаточно большой отряд конников, и я приготовился, положив ложе арбалета на небольшую стенку перед собой и присев за ней же. Рано было сообщать о прибытии отряда, ведь мы были в пограничной крепости, а значит, это вполне себе мог быть своеобразный отряд диверсантов, определенно не желающий добра дома у Айтернусов. Впрочем, через минуту оказалось, что мои подозрения не подтвердились. Чуть ли не впереди всего отряда скакал неодоспешенный всадник в плаще из тяжелой медвежьей шкуры, приветливо машущий нам рукой. Чуть позади скакал еще один человек в точно таком же плаще. Казалось бы, чего тут вообще странного? Вот только медвежьи плащи были отличительной чертой зимнего наряда рода Айтернусов, а потому прибыл к нам граф не в одиночку. «Открывайте ворота!» Хозяин приехал, перевесившись через борт башни, крикнул я. Тут же парочка крепостных слуг бросилась к воротам, сняла с толстых дубовых ворот тяжелую балку, выступающую для них в качестве засова, после чего принялись раскрывать ворота. Шли они очень легко, благо слуги постоянно и обильно смазывали петли ворот жиром, чтобы те легко и бесшумно открывались. Конный отряд в несколько десятков голов быстро въехал на территорию крепости, после чего слуги оперативно закрыли ворота. Кавалерийский отряд принялся слезать со спин своих коней. Навстречу к отряду из донжона вышли Агнар со товарищами, который по-дружески обнялся с Генри Высоким. «Приветствую тебя в твоем замке, Генри», — радостно приветствовал графа Виверхайн. «Вижу, тут ничего не изменилось за два последних месяца», — утвердил Этернус, оглядевшись по сторонам, после чего махнул мне. «Привет, Гриша». Я отсалютовал Этернусу арбалетом и принялся наблюдать за продолжением. К графу сразу подбежал один из слуг, который принялся производить долгий доклад своему господину. Граф внимательно выслушивал каждое слово, изредка при этом кивая, после чего показал слуге на вышку со мной, что-то при этом приказав. Слуга удалился, а вскоре ко мне на смену поднялся один из крепостных воинов, сказав мне идти в обеденный зал господина. Мне уже успело надоесть сидеть на вышке, а потому я быстро пришел в указанное место. Большие столы обеденного зала слуги принялись быстро заставлять подносами с едой, тогда как скамьи по обе стороны стола были занимаемы всего лишь 5 людьми и одним орком. Яств здесь было столько, что можно было наесться от пуза целому отделению и еще половина останется, но слуги все продолжали нести тарелки. Несмотря на зиму, граф решил расщедриться и выкатил на стол с десяток мясных блюд различного происхождения и вида приготовления, речную рыбу, добытую на подледной рыбалке, свежие хлеба и булочки с разной начинкой. Все это сдабривалось пивом, вином, элем и медовухой. Овощи и аристократы Севера Империи практически наели, составляя свой рацион из многочисленной дичи, которая во множестве водилась в местных лесах. Можно было сказать, что граф сейчас решил расщедриться на целый пир для нашего небольшого отряда. Усевшись рядом напротив Йохана, я принялся рассматривать сопровождающего графа парня. Он определенно был родственником Генри Высокого, ведь только слепой не увидел бы их внешнего сходства. Парень был наверняка чуть младше меня, пусть по его виду выглядел значительно старше своего возраста. Развитая мускулатура, волевой подбородок, цепкий взгляд и удивительно коротко остриженные ножницами волосы. Какое-то время мы только и занимались тем, что поглощали предложенные нам блюда, ведя разговоры на отстраненные темы, будто специально совсем не затрагивая тему нашего будущего путешествия во Фронтир. В это время странный паренек возле Генри продолжал молчать, внимая разговорам старшего поколения. Я же старался как можно меньше вливать в себя алкоголя, ограничиваясь только сдобренным специями вином. Чувствовалось, что далеко не просто так граф решил отправиться в эту крепость. Особенно этот факт хорошо накладываясь на то, что реки успели полностью замерзнуть и теперь можно было отправляться во Фронтир. Вот только даже так мне не давал покоя этот странный паренек. Прибывший конный отряд был обременен санями и несколькими заводными конями, количество которых значительно превышало число самих всадников ровно на 7. Вполне возможно, что такие догадки были исключительно итогами излишней паранойи, но даже так слишком много было совпадений. «Ваше высочество», — обратился я к графу, — «не сочтите за дерзость, но есть мысль о том, что вы прибыли в расположение этой крепости далеко не просто так. Ранее вы говорили, что прибудете сюда не раньше, чем через полмесяца». Генри Высокий улыбнулся и отставил кубок, который успел приложить к рукам. Все присутствующие моментально посерьезнели, а слуги, предчувствуя серьезный разговор не для их ушей, поспешили покинуть обеденный зал, плотно захлопнув за собой дверь. «Ты прав, Григорий, у меня совсем нет желания выгонять вас со своих земель, ведь с вашим здесь появлением разбойники все меньше решаются наведываются в мой фет, но вы от своей миссии отказываться не собираетесь, так что сейчас пришло ваше время. Мне удалось договориться с маркграфом Китериком, чтобы вас он спокойно пропустил по своим землям беспрепятственно. От себя я дам вам крепких коней, припасов в дорогу и даже амулетами снаряжу. Пусть в этом у вас нет большой надобности, но попрошу вас об ответной услуге». В этот момент напряглись просто все. Даже Йохан, до того сидевший относительно спокойно, уперся взглядом в уставшее лицо графа Генри. Казалось, что Этернус подыскивает необходимые слова, чтобы наиболее эффективно донести до нас собственную мысль, а потому сейчас молчал, постукивая пальцами по столешнице. «Это Уильям». Генри Высокий указал на сидящего рядом с собой парня. «Он мой третий сын, и я прошу вас взять его с собой. Я обучал его как отличного воина, способного полководца и настоящего рыцаря. Он не станет для вас обузой, но окажет посильную помощь в вашем сложном походе. Генри, при всем уважении, но ты понимаешь, что мы не на простую прогулку собираемся. Мы во фронтир отправляемся, а там шанс получить острой железкой в бок выше, чем в палаточном городе вокруг столицы. У столицы лекаря есть хоть какой-то шанс отыскать, а в полевых условиях никто из нас полноценно оперировать не умеет. Треснутую кость я хоть как-то срастить сумею, но если ее раздробят, но только отрубать придется и будет Уильям калекой на всю оставшуюся жизнь. И это еще самая легкая участь, которая может настигнуть нас там. Ты уж точно слышал о том, как орки любят заживо людей готовить. Мне Водгаух во всех красках это рассказывал, и зрелище это далеко не самое приятное. Ты меня извини, Генри, но для твоего наследника в империи точно работы достаточно будет. Ты если его убить желаешь, то сделать это можно куда более безболезненными методами. Вы даже Гришу с собой взяли, а ему до звания настоящего воина очень далеко. Опротестовал слова Агнара граф. Юнец пусть видом и обычный простолюдин, но он еще при этом маг, так что априори достаточно опасен в бою будет, сколько и на гражданской службе полезен. К тому же, если мы даже сможем достигнуть лунного города, то кто знает, что будет ждать нас внутри. Быть может, что там ни крепкий доспех не поможет, ни меч острый. Слишком опасно это будет, Генри. Для нас всех есть какая-то причина отыскать лунный город, но что до него твоему сыну? Господин Агнар, наконец решил вступить в разговор отпрыск графа. У меня тоже есть своя причина войти в вашу экспедицию. Если вы готовы выслушать именно меня, то поймете, что это не просто прихоть юного рыцаря. Валяй, бросил одноглазый. Спасибо, король. Искренне поблагодарил Уильям Виверхейна. Так случилось, что во фронтир сбежал один вор, который унес реликвию нашего рода, и моя истинная обязанность, как рыцаря дома Аэтернус, заключается в том, чтобы вернуть эту реликвию обратно во владение нашего дома. Некогда ваш прадед, король, передал нам этот подарок. Только не говорите мне, что вы потеряли королевскую слезу. Вздохнул Агнар, и в голосе его слышалось, что он заранее знает истину. Да, меч был украден, и следи вора уходит во фронтир. Этой кражей задета честь обоих наших родов. Я должен вернуть потерю и покарать преступника. Может, объясните для несведущих? Осторожно попросил я, переводя взгляд с графа на Агнара. Это полуторный меч. Принялся объяснять мне Гаух, бывший специалистом по всякого рода ковырялкам двуручного хвата. Один из 10 великих мечей Фронтайна. Каждый из них сковали в день образования королевства, а это было 16 веков назад. Легенды гласят, что они были выкованы из костей космического дракона, когда тот умер и обрушился на землю, превратив цветущие холмы прошлого в черный хребет. Каждый из таких мечей передавали только самым лучшим друзьям королевства за неоценимые заслуги. Один из таких мечей был передан перед самым падением Фронтайна в руки рода Аэтернусов за то, что Гилберт Аэтернус спас короля от убийства, сразив в бою 5 убийц. Потеря такого меча остается настоящим позором для любого рода. При этом черный орк посмотрел в глаза графу, который не думал отводить взгляда. Пусть Фронтайна не существует уже больше века, но подарок этот остается признаком особой чести рода. Королевская слеза был предпоследним мечом из всего 10. Последний же утерян во время потопа. Интересно, девки пляшут. Теперь понимаешь, Агнар, почему он так рвется во фронтир? Спросил граф у Одноглазого. Он сам вызвался на эту опасную миссию, и я мог бы остановить его, но считаю, что не вправе сделать этого. Виверхайн крепко задумался, подперев подбородок кулаком. Безземельный король продолжал смотреть куда-то мимо всех, явно прикидывая все плюсы и минусы от участия в нашей миссии еще одного члена. Я не видел в Уильяме никаких проблем, но и нежелание Агнара вполне мог понять. Если всех нас он успел увидеть в деле, а в навыках Вильферда будет сомневаться только глупец, то вот к третьему сыну графа Аэтернуса могло быть очень много вопросов. Внешне Уильям выглядел как ладно скроенный молодой человек, совсем не лишенный стали во взгляде и пламени в сердце. Учитывая славу его отца, то и в выучке можно было просто не сомневаться. В его возрасте Уильям наверняка успел побывать в настоящем бою, делами добывая авторитет в войсках своего отца, а значит не должен будет совершить ошибок новичка во время сражения с множественными опасностями, которые будут подстерегать нас во фронтире. Скажи мне, Уильям, вздохнув, начал говорить Агнар, ты клянешься мне в том, что во что бы то ни стало, будешь прилагать все силы, чтобы вернуть королевскую слезу. Готов ли ты будешь отдать за этот меч свою жизнь, если этого потребует ситуация? Способен ли ты не посрамить честь своего пращура, который своим бесстрашием получил эту высокую награду для своей семьи? Клянусь, король, резко поднялся со своего места Уильям и приложил к груди сжатый кулак. Я верю тебе. Одноглазый распрямился. Пойми, парень, что королевская слеза – это не просто дорогой меч, которых тысячи водится по всем людским государствам. Королевская слеза – наследие моей павшей родины. Никогда больше мир не познает настолько прекрасной награды. Теперь королевская слеза – ничто иное, как честь твоего рода. Если ты сможешь вернуть этот меч, то будь уверен, что я сочту за честь выделить фиат в новом фронтайне, который обязательно будет создан под моим управлением. Я обязательно сделаю это, король, с достоинством в голове утвердил Уильям Айтернус. Тогда начнем же движение прямо сейчас. До ночи мы должны будем добраться до Белых ручьев и там уже заночуем. Ты уверен в этом, Агнар? Не безопаснее ли будет отправляться завтра? Усомнился граф Айтернус. Спокойно проведете сегодня ночь за стенами, а завтра уже отправитесь. Зима никого не щадит, и если вы попадете в пургу, то выбраться будет сложно. К чему вам такие проблемы? К тому, Генри, твой маркграф может и передумать, если мы будем слишком долго выжидать, так что решено, выдвигаемся сейчас. Глава 32. До земель маркграфа Китерика, сопровождаемые отрядом конников Айтернуса, мы добирались практически полторы недели без долгих остановок. Радовало, что передвигаться нам приходилось не по заснеженным полям, где коням сложно было бы прорываться через насыпанные сугробы, а по торговым дорогам, расчищаемыми служителями местных купеческих кланов, которым было очень выгодно держать дороги в приличном состоянии. Вот только о безопасности на тракте можно было только мечтать. Север империи вовсе отличался большей анархией, сравнимой только с диким югом по обоим берегам Сигейского моря. Дело было в том, что плотность населения этого региона была значительно ниже, чем в любом другом месте империи, а потому местные леса становились хорошим пристанищем для разного рода тварей, которые часто решались нападать на людские караваны, не оставляя от них ничего, кроме кровавых ошметков. Не миновало такое нападение и нас. У графского кавалериста, скачущего в голове колонны, не было шанса. Панцирная рысь вылетела из леса, разрезая шею передового рыцаря своими острыми когтями и, оттолкнувшись от его груди, приземлилась перед головой колонны. Из раны фонтаном забилась алая кровь, а конь под его седлом, овеянный страхом, рванулся вперед, унося своего раненого наездника вглубь леса. Сама же снежная хищница спокойно села перед нашим отрядом, облизывая запачканную кровью лапу, будто ничего только что не произошло. «Какого черта?» — выругался я, смотря на Уильяма Айтернуса. «Откуда она здесь?» «Сторонись!» — рявкнул за нашими спинами Йохан. Конники моментально разошлись в стороны, открывая коридорчик для стрельбы арбалетчика. Йохан, не слезая со спины своего коня, поднял легкий охотничий арбалет, после чего выстрелил. Для прицеливания ему нужно было меньше секунды, и в полет отправился болт. Снаряд был далеко не обычным. Болт закручивался с неимоверной скоростью, и след его состоял из огненных частиц, рассыпаемых по всем сторонам, словно боеприпас был фейерверк. Вот только хищницу зачарованный снаряд нисколько не смущал. В одно мгновение она дернулась в сторону, уворачиваясь от болта, и вновь уселась на снег. «Они нас окружают». Оказалось, что первая рысь оказалась только отвлекающим маневром, а в лес упряталась большая стая опасных хищников, которые были раза этак в полтора крупнее подобных кошачьих из моего мира. Панцирные рыси получили свое название из-за костяных наростов, закрывающих спину, грудь, живот и шею существа. Пробить такую природную броню было проблематично даже из первоклассного тесового длинного лука, но спасало охотников и путешественников лишь то, что рыси обычно не собирались в большие стаи, охотясь исключительно поодиночке. Вот только сейчас ситуация значительно изменилась, и это играло далеко не на нашу сторону. Наш отряд конников принялся кучковаться, стараясь создать этакое подобие круговой обороны. Воины Айтернуса обитали в этих широтах, а потому прекрасно понимали исходящую от этих хищников опасность. Пусть первая смерть нашего отряда и была из засады, но даже в открытом бою с тварями был бы слишком опасным. Пожалуй, единственными, кто сейчас оставались спокойными, так это Вильфред и Агнар. Моментально в голову мне пришла мысль о причине столь необычного поведения тварей. Я обратился к своему магическому зрению и обнаружил, что в лесу спрятался маг. Сигнатура у него была не столь яркой, как это было у Агнара или Вильфреда, но даже так ощущалось, что он был далеко не новичком на магическом поприще. Понятно, что засада именно его рук дела, и если стая нас до сих пор не атаковала, то этот маг определенно что-то хочет от нас. Хотя, быть может, что он почувствовал несколько магических сигнатур, а потому, что тебе от нас нужно. Обратился я к магу на общеимперском, к общему удивлению всех членов отряда, мы не хотим битвы. Выходи, и не будет меж нами вражды. Похоже, что скрывшийся в лесу маг готов был пойти на переговоры, а потому его сигнатура понемногу ушла в сторону дороги. Вскоре он показался, и поначалу его вполне себе можно было принять за настоящего лешего, ведь шел он в длинной шубе из шкур какого-то длинноволосого животного. На этих волосках обильно налип снег, превратив шерсть в сосульки. Лешего сопровождали еще две панцирных рыси, которые не отступали от своего хозяина ни на шаг, постоянно вертя головами в поисках опасности. «Кто вы такие?» — скрипучим голосом спросил лесной маг, не показывая нам своего лица из-за нависающих сосулек. «Мы простые воины, скачем по своим делам и не хотим с тобой биться. Просто пропусти нас, и пусть уже пущенная кровь будет последней. У вас три мощных мага. Зачем вы путешествуете вместе?» — продолжал донимать нас леший. «Может, не будем перекрываться?» — предложил я. «Давай я просто подойду к тебе и спокойно решим все наши вопросы. Боюсь я на таком холоде горло себе застудиться». «Хорошо, спускайся и подходи без оружия. Магам оно все равно ни к чему», — согласился укротитель рысей, после чего отступил на десяток шагов назад. Я согласился с приложенными мне условиями, а потому честно передал Уильяму все имеющееся у меня оружие, не позабыв даже о небольшом засапожном ноже. Спустившись со спины коня, я медленно, высоко поднимая ноги из-за сугробов, пошел в сторону лешего. Проходя возле рыси, я старался вовсе не делать лишних движений, ведь непонятно, что в головах у этих опасных животных, и не захотят ли они сейчас откусить мне половину задницы. Встав же напротив лешего, немного успокоился, понимая, что если драка и будет, то парочку заклинаний сотворить мне удастся. «Что ты здесь делаешь?» — спросил меня маг, словно животное, наклонив голову. «Ты не здешний, я прибыл с Бальстера, здесь по приглашению графа, так что все законно. Вскоре мы покинем этот регион и отправимся во фронтир. Не пытайся обмануть меня, парень», — разочарованно покачал головой мужчина. «Пусть я много лет живу среди зверей, но даже так рассудок мой не помутнен. Я вижу, что мир этот тебе не родной. Духи шепчут мне, что ты должен быть мертв, но почему-то жив. Большой железный зверь убил тебя и умер сам». На какое-то время леший замолчал. «Ты должен быть в другом мире, но души ошиблись и отослали тебя сюда. Тебе придется жить здесь долго и сделать многое, чтобы не расстроить духов смерти». Маг запустил руку куда-то вглубь своих одежд, какое-то время искал там, после чего протянул мне подвеску, подарок. «Он тебе еще пригодится». Я закопошился, придумывая, что могу подарить взамен. Все оружие я оставил у Уильяма, а потому оставалось только подарить кольцо. Обычная золотая безделушка работы не самого лучшего ювелира, но деваться было некуда. Я стянул рукавицу и быстро снял кольцо, после чего протянул его человеку. Обмен оказался быстрым, и я повесил себе подарок лесного мага на шею, а сам он сунул кольцо куда-то вглубь своих шкур. После этого леший поклонился мне и, развернувшись, отправился обратно в лес. Едва его фигура скрылась за деревьями, как животные двинулись за своим хозяином, оставляя наш отряд единственным на дороге меж двух лесов. Простояв еще пару минут, я все же вернулся к отряду и запрыгнул на коня, возвращая свое оружие на законные места. Уильям, надо сказать, был удивлен исходом ситуации, пусть из нее не удалось выйти абсолютно без потерь. Вот только сложно было вообще понять, куда испуганная лошадь дела тело своего мертвого хозяина, и что это сейчас было? Удивленно спросил меня третий наследник рода Айтернус. «Переговоры, Уильям, переговоры», — ответил ему я и махнул рукой, предлагая продолжить движение. Со стороны Агнара, являющегося главой отряда, мое предложение было принято, и конники двинулись вперед. Я же устроился почти в самом хвосте колонны, рассматривая подарок, который передал мне странный маг. Впрочем, Подарок был скорее медальоном, сделанным из закругленной костяной пластины, которая, подвешенная на жиле животного, была испещрена рунами. Они значительно отличались от тех, которые можно было рассмотреть на лице Вильфреда, но даже так чувствовалось, что от медальона исходит магическая энергия. Не такая уж и сильная, но достаточно заметная для любого другого мага. После странного столкновения с лесным магом, мы все же преодолели остатки пути до земель маркграфа Китерика. Он был одним из немногочисленных пограничных аристократов, который всегда был занят только тем, что сидел в своих крепостях, постоянно муштруя собственные войска. Китерик держал пограничный регион под названием Рикерт, который некогда являлся развитым центром торговли и производства, когда сие земли еще были под управлением Эльфийской империи. Когда-то здесь простиралась граница владения Эльфийского государства, а потому маркграф Китерик держал собственную оборону с опорой на старые эльфийские крепости, что, надо сказать, оказалось очень эффективным решением. Китерик был единственным, кто не допускал прорыва рычьих племен за границу Дамскранской империи, а потому находился на особенном счету у императора Валина. Нас перехватил один из его летучих отрядов. Это была легкая конница, действующая отрядами по 10 человек и существующая для уничтожения небольших рычьих банд, которым удавалось протекать между крепостью Китерика. Фактически, такие летучие отряды создавались по образу и подобию бекерийцев, пусть и значительно уступали им в боевой эффективности. Все же, чтобы быть превосходным конным лучником, нужно жить в седле и тренироваться на протяжении всей жизни, что не очень-то подходило под образ жизни имперцев. Из всего отряда в нашу сторону выдвинулся всего один человек, тогда как остальные оставались на почтительном расстоянии, приготовив свои луки для стрельбы. На этот раз на переговоры вызвался выйти сам Уильям, что было не мудрено. Он был сыном рода Этернусов, и это для местных значило очень немало, ведь именно с их стороны произошла договоренность о свободном пропуске нас во фронтир. Переговоры произошли быстро, и летучий отряд стал нашим конвоем, заменив одновременно авангард и арьергард. Под таким конвоем мы продвигались почти что целые сутки, к концу дня зайдя в последнюю из крепостей маркграфа. Надо сказать, что эльфийские крепости несколько отличались от привычных глазу человеческих. Если люди все больше ставили привычные средневековые замки, полагающиеся на крепости высоту стен, то эльфы прошлого определенно делали ставку на активную оборону. Башен на стенах эльфийских крепостей было куда выше, и строились они обычно в 5 этажей с верхней обширной галереей для стрелков. Было понятно, что эльфы предпочитали накрывать нападающих тучами стрел, что в целом было характерно для этих бугроухих гуманоидов. «Еще одни смертнички», — произнес вместо приветствия маркграф Китерик, — «чего же вас во фронтир все тянет?» Китерик был человеком, который на первый взгляд не выглядел опасным. Невысокий, лысоватый, пузатый, с пьяными глазами и взъерошенными усами. Его легко можно было спутать с десятником, но никак не полноценным маркграфом. Впрочем, внешний вид волновал его сейчас мало. Едва Китерик подошел к нашему отряду, скрывающемуся в вечерней темноте, так заметил среди нас Гауха. Черный орк при первой же возможности слез со своего боевого коня и откинул забрало, показывая свое клыкастое лицо всем присутствующим. Надо сказать, что выражение лица этого необычного гуманоида понравилось далеко не всем, но удивляться этому не стоило. Все же местный гарнизон все больше привык сражаться с черными орками, а не видеть их в рядах, казалось бы, союзнического отряда. «Граф, они с орком!» — завопил один из воинов Китерика, сразу же схватившись за собственную алебарду. Этот его жест не понравился вообще всем. За оружие схватились обе стороны, и я даже приготовился творить заклинание, чтобы превратить воинов-феодалов в кучки черного пепла, но тут удивительную лояльность к Гауху показал Китерик, который жестом приказал собственным воинам опустить оружие. «Опустите оружие, идиоты!» Пузатый маркграф подошел к своему воину, который первый поднял алебарду и отвесил тому мощную оплеуху. «Знал бы ты, дурья башка, сколько этот орк своих же порубил, то ему в ноги бы упал, а не за алебарду хватался. Тем более какая нам вообще разница, кто во фронтир собрался. Плату за них уже Генри Айтернус внес, так что плевать мне, кто они вообще такие». Увесистая ладонь еще раз врезалась в затылок гарнизонного стража. «Пусть хоть одними эльфами они будут. Я на эти деньги вас, прохиндеев, содержу. А то наш любимый император совсем одуреть успел и золото уже 2 месяца задерживает. а из столицы вести есть?» Решил поинтересоваться положением дел в империи Агнар. «А ты кем будешь?» — сощурился маркграф, почесав вечно взъерошенные седые усы. «Виверхайн я, должен был о таком слышать». «Слышал, слышал», — покивал круглой головой Китерик. «Поговаривают, что в столице чума какая-то началась и, дескать, деньги теперь все на нужды столичные отправятся. Вот только мне что до этого должно быть?» Принялся натурально закипать наш пузатый собеседник. «Мне тут каждая монеточка на счету будет. Гарнизоны кормить надо, деньгу воинам платить тоже не лишнее. Оружие, бронь, стрелы, болты за просто так не закупаются. Фуража коням целая куча нужна, и жрут они его немерено. Опять же, крепости без ремонта долго не выстоят. На все на это деньги нужны, а император во дворце у себя дурака валяет. Вот пропущу я один раз рычью ватагу и посмотрю, как он запоет. У вас же земли свои есть. Если я систему правильно понимаю, то с нее вы и должны кормиться. Земли, земли!» — разорвался криком Китерик. «Это север, парень. Ты знаешь, сколько под мной воинов. Мне 2000 на постоянном снабжении держать надо. Хоть на сотню меньше держать буду, и снесут империю к чертям собачьим. Их поубивают просто в одно мгновение. Представляешь, сколько надо вина, мяса, хлеба, пшена, чтобы мне такой гарнизон хотя бы один день кормить. Тысячи тонн еды нужны, тысячи. Если бы не помощь некоторых родов, то мои бойцы уже как стручки были бы. На один укус орком. Это тебе не богатый юг, где за год можно штук 5 урожаев собрать. Тут хорошо, если один раз что-то съедобное вырастет, так что мне все закупать приходится, а на это денюжки нужны. Вот и приходится мне как белка в колесе крутиться, чтобы эту черную лавину держать. Я бы давно уже наплевал на приказ и ушел бы на юг, но нет у меня желания, чтобы второй потоп начался. Не будет тогда человечеству житься спокойного». Маркграф остановился перевести дух и хоть немного успокоиться. «Давайте так, парни, за вас граф все уже уплатить успел, так что на сегодняшнюю ночь оставайтесь здесь. Никто вас выгонять не будет отсюда, но уж с едой из своих запасов давайте. Я могу вам продать, но цена северу соответствующая будет». Китерик потер лицо ладонью. «Завтра я с вами не пересекусь, так что сейчас все инструкции расскажу. Как только крепость эту покинете, то будете сами по себе. Мои парни далеко вглубь фронтира не суются, так что на помощь вам никто не придет. Если вещи какие-то интересные добудете, то все ваше будет. Еще людские поселения там есть, и примерную карту я вам выдам, но нет у меня гарантий, что добраться до них у вас получится. На этом вроде все». Маркграф было хотел развернуться и пойти по своим делам, но дополнил: «Только золото все не теряйте там, а то вас обратно могут не пустить. Фронтир – место дикое. Пусть сохранит вас Белый двор». Глава 33. Едва мы только покинули крепость маркграфа, как я моментально почувствовал себя неуютно. Мы стояли перед сплошной стеной леса, прорубаться сквозь которой было действительно проблематично. А уж кто нас там может поджидать? Никто из ученых мужей даже примерно не знал популяцию черных орков, проживающих на землях фронтира. Их могли быть сотни тысяч, миллионы или сотни миллионов. Когда-то их орды смогли своим напором снести дворфийские твердыни, а затем без остановки паровым катком убрать со страниц истории мощнейшее человеческое государство. Сейчас они жили на богатых землях фронтира, и вполне возможно, что число черных орков возрастет в разы, и сейчас весь остальной мир спасал лишь факт того, что у орков сейчас не было харизматичного и авторитетного вождя, который сможет собрать многочисленные племена и пойти на империю войной. Конечно, империя была далеко не последним из государств, но если удастся захватить ее, то смерть остальных стран станет лишь вопросом времени. В лес мы входили медленно и осторожно. Войска старшего из Этернусов вернулись обратно в графство своего господина, оставив Уильяма в нашем отряде в одиночку. Сейчас нас было всего 6, и потому приходилось быть излишне осторожными. Для этого мы еще с самого утра разработали систему, согласно которой один из 3 магов должен был постоянно обращаться к магическому зрению. Пусть это и значительно расходовало силы, но так наша безопасность увеличивалась крайне сильно. Не будь в нашей команде столько магов, то был бы велик шанс попасть в засаду, и тогда нам было бы просто не сдобровать. Удивительно, но первые наши сутки во фронтире прошли достаточно спокойно. Мы постоянно продолжали двигаться, прерываясь лишь на небольшие остановки, чтобы дать лошадям немного попастись и самим размять ноги. Есть мы могли и в седле, Но вот Гузно после целого дня в седле было очень недовольно. Ночевать в голом поле было просто небезопасно, а постоялых домов в округе не было как понятия, из-за чего пришлось пару часов потратить на хоть сколько-то удобоваримое место, которое можно было бы оборудовать под ночлег. Таковым стала разрушенная церковь, стоявшая на небольшом холме. Небольшие каменные стены вокруг нее уже давно успели развалиться, а остатки по большей части были растащены на строительные материалы. Тем не менее, сама церковь была в достаточно неплохом состоянии. Часть стен была обрушена, а с башенки был снят единственный бронзовый колокол. Вполне возможно, что над этим постарались люди Китерика, ведь мы не успели сильно удалиться от главной крепости Маркграфа, а бронза была достаточно ценна, чтобы пустить ее на нужды содержания гарнизона. Первым внутрь зашел Гаух, закованный в тяжелую латную броню и вооруженный двуручным тесаком. Он был очень опасным противником и наверняка смог бы выдержать столкновение с опасной тварью. Благо, никакого существа там поселиться не успело, и мы смогли безопасно разместиться в развалинах. Йохан, перекинув арбалет себе за спину, стал по-хозяйски осматриваться не успевшие сгнить половицы крепости. Осматривал он их стол внимательно, что ни одна щель меж досок не осталась без его внимания. «Ты чего там отыскать пытаешься?» — спросил я Стрелка. «Тут если что-то и было когда-то, то все уже давно растащили. Даже если не люди Китерика сюда добрались, то орки не глупы. Блестяшки всякого рода они ощущают прекрасно. Монеты. Святоши любят под половицами заначку прятать. Им это уже не пригодится, а у меня каждая монета в ход пойдет». Похоже, Стрелок что-то отыскал, а потому сунул короткий тесак между половицей, резким движением поднял доску. С хрустом она отстала от пола, и обрадованный Йохан сунул в дыру руку, вытянув небольшой мешочек. Потерся им перед моим лицом, он развязал тесьму, после чего посмотрел внутрь. «Медики!» — разочарованно вздохнул арбалетчик. «Ну, ничего. Хорошо выпить в корчме по возвращению хватит». Сунув найденный кошель в заплечный мешок, Йохан по остаткам стены стал подниматься на вышку. Надо сказать, что подняться по практически отвесной кирпичной стене, часть которой была покрыта льдом, было сложно, но Йохана это вовсе не смущало. Он быстро перебирал руками и ногами, находя малейшие неровности, и меньше, чем через минуту оказался на высоте 6 метров, удобно усевшись на площадке звонаря. Йохан, учитывая его способности к стрельбе, был лучшим охранением, а потому ему первому и пришлось нести службу. По договоренности мне нужно будет разбудить его на середине ночи, чтобы сменить на посту, но сейчас нужно было лечь на тюфяк и постараться уснуть. Вот только сна было ни в одном глазу. Я будто снова оказался в чужом мне мире, и это вовсе не радовало. Я привык к относительной безопасности внутри владения Итернуса, и сейчас, когда лучшего всего было рассчитывать на собственный клинок и умения, я чувствовал себя в крайней степени неуютно. Еще и эти чертовы орки. Мне еще не удавалось сталкиваться с ними в битве, а если посмотреть на Гауха, то получение такого опыта могло стоить мне жизни. Особенно страшны были такие предположения, наслаиваемые на неописуемую обучаемость племен черных орков. Вполне возможно, что если орки отыщут себе учителя из прославленных военных людей, гномов или эльфов, то их боеспособность увеличится в разы. Если одно из племен будет одерживать верх в воинском ремесле, то будет подминать под себя все больше и больше сил племен. Рано или поздно такое усиление достигнет критической массы, а потом обрушится на людские государства, устраивая полноценный второй потоп. Проблема была даже не в том, что человечество не сможет сдержать такую атаку, а в том, что невозможно нанести превентивный удар, дабы устранить исходящую от племен опасность. Хотя, есть те, кто пытаются сделать прямо сейчас, но это скорее капля в море. Разного рода авантюристы проникают во фронтир, отгрызая понемногу земли у орочьих племен, но за сотню лет количество таких удачных экспедиций можно будет пересчитать по пальцам рук опытного токаря. Ну, чего не спишь? Хруст снега под крупными ступнями Гауха я услышал издалека. Все-таки с его комплекцией даже пытаться передвигаться тихо практически невозможно. Будь я существом с 1,5 центнерами килограммов веса, то наверняка бы шумел значительно больше самого крупного слона в самой маленькой посудной лавке. Удивительно, но своего вороненного доспеха орк не снимал даже перед сном, но сейчас я готов был поддержать его в этом решении. Неизвестно, что еще случится этой ночью, и лучше быть готовым к бою в любую секунду. За лесом слежу. Сколько бы прекрасным не был глаз Йохана, но он не сравнится с моим магическим зрением», — кивнул черный орк, «но всем нам нужно отдохнуть. Впереди у нас очень длинное путешествие, и лучше бы тебе выспаться. Будет плохо, если в нужный момент ты не сможешь сотворить заклинание. Ты должен быть во всеоружии, Григор. Чувствуя я, что не так прост фронтир, как мы рассчитываем, решил я поделиться собственными переживаниями. Здесь же столько смертей было сотню лет назад, что не могло это злую энергию сюда не привести. Хорошо, если под нашими задницами опять не начнут мертвецы из земли подниматься». Гаух едва слышно хохотнул. «За это можешь не беспокоиться. Земля здесь освещенная, и мы подготовлены». Орк вытянул из-за пазухи кинжал, блеснувший серебром в лучах луны. «Что же до черной магии, то это проблема большая, но есть в этом небольшой плюс. Орочий род не то чтобы хорошо с магией ладил. Удивительно, если среди орков появится хотя бы один маг в сотню тысяч особей. Хотя, пусть он даже появится, но магией в полноте своей овладеть не сможет. Самый сильный из известных мне орочьих шаманов был схож по силам с рядовым человеческим магом, так что можешь не беспокоиться». «Гаух, а можно вопрос задать?» «Конечно». Я какое-то время помялся, пытаясь подобрать нужные слова. Все же тема для разговора могла быть не самой приятной для моего чернокожего товарища, а значит, нужно быть осторожным в собственных изречениях. «Хочешь спросить, почему я племя свое покинул?» Я выдохнул, чувствуя внутри искреннюю благодарность Гауху. Все же он лишил меня необходимости подбирать правильные слова, ведь на этом поприще я был действительно плох. «Да, странно, что ты решился спросить это только сейчас», — мягко улыбнулся орк. «Видишь ли, среди племен черных орков практически все решается посредством поединка. У нас есть практика проведения судебного поединка, и система эта успела сильно устареть. На общеимперский язык сложно перевести дословно, но у нас он называется Дабуглехит. Суть в том, что любой орк из общины мог предъявить мне претензии даже на мое личное имущество. Когда-то у меня было целых 3 наложницы, а это, мой друг, признак признания моего воинского умения. Они были великой красоты, Григор. Быть может, что даже тебе бы понравились, хотя арчихи не в человеческом вкусе. 3 наложницы, 7 детей, горы монет, 4 десятка трофейных трубок, богатый дом, но один глупец решил, что может отнять у меня все это всего лишь одним поединком. У него был прекрасный меч, отличный чешуйчатый доспех, ярость, но ему не удалось выстоять против меня и несколько ударов сердца. Он был по-настоящему сильным, но мне хватило всего одного удара, чтобы срубить его голову. Вот здесь, прямо под подбородком. Большим пальцем Гаух указал выше своего кадыка. Поединок был честным, и от его рода я должен был получить плату, но они нарушили все заветы предков. Они напали на мой дом, когда я был в налете. Они перебили всех моих наложниц и детей. Орк на мгновение замолчал, но затем все же решил продолжить. Такого стерпеть я просто не мог и убил каждого из этого рода. Никого не пожалел. Все были убиты этим тесаком. Гаух качнул оружием в руках. Затем мне пришлось бежать, ведь я также стал преступником наших заветов. Какое-то время я странствовал по фронтиру, пока не наткнулся на Агнара. Тогда он был молод, мог посчитать меня врагом, ведь мои предки уничтожили его государство, но даже так принял меня он как равного. С тех пор я и странствую с ним. Гаух хмыкнул. Не самая веселая история, но других у меня нет. История вправду была не самой приятной. Похоже, что желание отомстить было доступно всем разумным существам, а Гауху это вовсе стоило положения в обществе. Некогда он был действительно успешным воином своего племени и имел все, что могло быть надобно такому орку, а сейчас ему приходилось скитаться вместе с безземельным королем, пытаясь достигнуть исполнения его мечты. Мы продолжали молча сидеть, рассматривая черный лес впереди нас. В один момент мне показалось, что там случилось какое-то движение. Я моментально подобрался, вытянув из ножен свой фальшион, продолжив вглядываться в темноту леса до рези в глазах. Гаух рядом со мной тоже приготовился к бою и поднялся, закинув свой двуручный тесак на плечо. В конце концов мне показалось, что движение все же мне показалось, но затем в небо взвился болт Йохана, который в крайней своей точке взорвался, освещая все окрестности тусклым красным светом. Хотя, даже такого снаряда хватило, чтобы мы обнаружили пробирающуюся к нам напасть. Десятки орков появились будто из ниоткуда. Завернутые в шкуры они казались дикарями, хотя это было именно так. Как только свет веял белое покрывало снега вокруг разрушенной церквушки, то они будто оцепенели, встав в непроницаемый ступор. Похоже, что они ожидали легкого нападения на ничего не подозревающие путников, но все планы были спутаны светящимся болтом Йохана. Я рванулся в атаку без предупреждения. Приходилось бежать, высоко поднимая ноги, но теперь меня вели боевые инстинкты, не позволяющие страху битвы зародиться внутри. Всего лишь через несколько жалких мгновений я оказался подле одного из орков. Оцепенение с него спало, и теперь он явно был готов к кровавой схватке. Он попытался было обрушить на мою голову топор, но было слишком поздно. Я взмахнул мечом, и клинок тяжелого фальшиона врезался снизу в крупную челюсть орка. Сталь легко прорубила кость, разрубила язык и дошла до мозга. Орк упал мешком, едва не похоронив меня своим тяжелым телом. Я шагнул в сторону, пропуская падающее тело мимо, и тут же отпрыгнул вновь. Чернокожий взревел, попытавшись ткнуть меня какой-то ржавой железкой, чем-то отдаленно напоминающей мне алебарду. Увернуться от такого удара в глубоком снегу было проблематично, но частично это все же мне удалось, удачно подставив корпус. Пусть силище в подобной твари было изрядно, но попал он слишком вскользь, вжикнув по моей стальной кирасе. Времени выдумывать что-то необычное у меня сейчас не было, а потому я рубанул по длинному грубому древку. Тяжелый фальшион с легкостью перерубил дерево, и в руках у нелюдя остался простой древесный обрубок, воевать которым было просто невозможно. Орк попытался отмахнуться, ударив меня наотмашь в голову, но я присел и с размаху рубанул тварь по торсу. Покрывающее мускулистое тело шкура нисколько не смогла защитить плоть, и с чавкающим звуком меч вонзился в бок нелюдя. Орк согнулся от прострелившей его тело боли, а я шагнул за его спину, сильнее протягивая и без того серьезное ранение. Его открытая спина была столь манящей, что я не выдержал и с молодецкой удалью нанес еще один удар, отсекая голову твари. За моей спиной послышался протяжный крик, резко вырвавший меня из боевого транса. Несколько убитых тварей уже лежали на снежной перине, заливая вездесущую белизну своей грязно-коричневой кровью. Все воины нашего отряда уже вовлеклись в схватку, но если большая часть из нас билась отчаянно и умело, то вот у Уильяма определенно были проблемы. На него насели сразу двое орков, умело пытающихся прижать его к полуразрушенному остатку одной из церковных стен. Пусть молодой Айтернус и показывал все свои боевые возможности, успев поранить одну из тварей, но сразу с двумя ему управиться было просто невозможно. Все остальные были слишком втянуты в развернувшуюся битву, и помочь аристократу было просто некому. Молния вырвалась из моей ладони, и ломаная электрическая линия ударила прямо между лопаток орков. Нелюдь упал навзничь, практически полностью утопившись в снегу. Айтернус, почувствовав значительно спавший натиск, отразил своим небольшим круглым щитом удар рычьего топора, после чего вонзил меч прямо меж ребер чернолицего варвара. На удивление молодого рыцаря нелюдь не умер и даже не скорчился от боли, продолжив переть вперед. Уильям попытался выдернуть свой меч из глубокой раны, но у него откровенно не получалось. Айтернус попытался было вытянуть резервный короткий меч, который всегда носил рядом с ножнами своего полуторника. Вытянул кинжал он в одно быстрое и по-военному красивое движение, но даже такой нечеловеческой скорости ему не хватило. Тяжелый удар дубиной в грудь отбросил Уильяма об стену. Молодой аристократ от такого удара распластался на снегу, лишившись сознания, и нелюдь уже успел занести свою монструозную дубину для нового удара, но в следующее мгновение болт пронзил его голову. Йохан сделал воистину филигранный выстрел, пробив мозг варварского существа через глазницу. Пока я любовался этим зрелищем, то очередной орк устремился на меня в атаку. Грубый топор в его руках даже не блестел от покрывшей его и успевшей засохнуть крови, но до прямой схватки я решил не доводить. Не будь сейчас зимы, то он наверняка смог бы сблизиться до нужной дистанции, но сейчас у меня было преимущество. Я выставил вперед ладонь, и толстая струя огня ударила прямо в лицо нелюдя. Сразу запахло жареным мясом, но несмотря на адскую боль, орк продолжал высоко переставлять ноги, пытаясь добраться до моего тела. Впрочем, каким бы ни был он сильным, но даже такой твари невозможно было выдержать такой урон. Орк рухнул, и его падение стало последним аккордом в разразившейся битве. Когда я очищал свой клинок снегом, то Гаух уже деловито обходил трупы. Он определенно знал, что нужно было ему, и вскоре орк это отыскал. Пинком он перевернул одно из массивных тел и сорвал висящий на его груди медальон. Артефакт. Людская работа. Он скрывал всю группу от вашего магического зрения. Будь они не молодняком, то легко бы смогли до нас добраться», — авторитетно заявил Гаух, демонстрируя всем свой трофей. «Если мы уже единожды с ними столкнулись, то от нас не отстанут. Местное племя быстро обнаружит, что их молодняк пропал. Нужно уходить и делать это быстрее». Глава 34. Столкновение с орками нас сильно озадачило. Естественно, что мы ожидали такого сражения, ведь без сражения со здешними орками экспедиция не могла обойтись. Но странным было то, с какой скоростью нас обнаружили. Вполне возможно, что мы умудрились наткнуться на одну из орочьих ватаг, которые направлялись к границе с целью совершения удачного похода за стены маркграфов. Больше двух десятков орков были повержены в этом сражении. Если бы не Йохан, то наша победа была бы на грани невозможного, а значит Стоит относится к оркам куда более внимательно. Среди людей, которые никогда не существовали даже близко к границе с фронтиром, бытовало мнение, что орки никак не умели в тактику. Дескать, эти черные махины только и умели, что нападать в полный рост, не соблюдая даже отдаленного подобия строя, а потому не считали их достойным противником для дисциплинированной человеческой пехоты. Вот только действительность оказалась разительно иной. Орки вполне себе были способны в ночные нападения, которые в нашем случае едва не окончилось смертью. По сути своей, нелюди совершили всего лишь одну ошибку, которая значительно им помешала. Атакуя они с противоположной стороны, где обзор Йохану частично перекрывали остатки башенки, то они смогли бы подобраться вплотную, и тогда эта церквушка стала для нас могилой. Они вправду атаковали слишком самонадеянно, несмотря на не самое приятное наше расположение. Атакуя они чуть более скрытно, то их операция бы определенно увенчалась успехом. Черные орки вполне себе могли совершить такой маневр, чтобы прижать нас спинами к церкви, и отступление для нас из церквушки было бы просто невозможно. Хотя, куда нам было вообще отступать? До ближайшего из людских поселений были сутки пути при хороших условиях, и путь этот был далеко не из легких. Если днем мы могли передвигаться исключительно при помощи выданных нам карт от маркграфа, то о ночи было просто бессмысленно говорить. Я был полностью уверен в том, что легко бы заблудился в трех соснах, будучи совершенно уверенным, что продолжаю двигаться в правильном направлении. Впрочем, будь черные орки хоть немного более умными и продуманными, то постарались бы заранее убить наших лошадей. Тогда бы у нас вообще не осталось шансов к отступлению, ведь человек в выносливости никогда не сможет победить черного орка. С другой стороны, чтобы убить наших лошадей, то им пришлось бы подбираться вплотную, ведь орки были единственными существами, которые целиком и полностью презирали любого рода стрелковое оружие, считая их уделом слабых. Это их роднило с сектантами-теренитами, которые также полагались исключительно на собственные боевые навыки, которые показывали в ближнем бою. Еще и этот человеческий амулет. Если эволюцию военной тактики у чернокожих орков еще можно было понять хоть как-то, то вот появление артефактов человеческого производства на шее орка сложно было объяснить. Хотя, можно было предположить, что этот амулет является ничем иным, как трофеем, добытым в бою с людьми или же откопали где-то в разрушенных людских поселениях. Впрочем, проверить это можно было прямо сейчас. «Уильям, дай амулет!» Протянул я руку молодому Аэтернусу. Аристократ противиться моему решению не стал, а потому быстро стянул амулет с шеи и передал мне свое магическое украшение. В отличие от переданного мне костяного амулета, этот был сделан из бронзовой бляхи. Простая бронзовая закругленная пластинка, которая была исписана по контуру надписями на далеко не общеимперском языке. Каждая буква из них понемногу мигала красным цветом. Причем, эти слова не принадлежали и фронтайнскому языку, который был в совершенстве известен Нагнару. Я вернул амулет обратно Аэтернусу, которому было предназначено носить магический артефакт, чтобы скрывать нашу группу от магов, которые могут проживать во фронтире, после чего пришпорил коня и приблизился к Гауху, который сейчас спокойно пыхтел дымом из трубки. «Слушаю тебя, мой друг», — сразу же обратился ко мне черный орк. «Ты сказал, что та группа была молодняком. Я же не ошибся?» «Да», — кивнул Гаух, выпуская из рта плотную струю сизого дыма. «Это был их первый налет. Обычно таких ведет хотя бы один умудренный боями ветеран, но в этот раз только у троих были трубки и не лучшего качества. Похоже, что они выбрались в налет не по разрешению вождя. А амулет у них откуда?» — спросил бы чего полегче, Григор. «У меня нет ни малейшего представления, что этот амулет здесь делает. Агнар Фронтайнский в этом языке не признал, но бронза уже значительно потемнела, так что амулет не особенно-то и новый. Однако же он определенно человеческий. Гаух понизил громкость голоса и стрельнул взглядом в сторону скачущего впереди всего отряда Вильферда. Возможно, это сделали знакомцы одного нашего товарища. Утверждать это не буду, но возможность такая существует. Надо быть бдительнее. На этом наш коротенький разговор закончился. В свете событий Вильферд вправду мне показался весьма подозрительным. Все мы знали о его сомнительном прошлом, и потому не было никакого удивления, если он до сих пор был связан с орденом жемчужников. Вполне возможно, что именно они снабжали орочьи племена магическими амулетами против магов. С их стороны это было бы вполне логичным решением, ведь определенно не все племена этих черных нелюдей были способны на причинение хоть какого-то урона лунному городу. Логично было тогда сделать из более слабых племен своих союзников, которые будут продолжать кошмарить человеческие селения за границей фронтира. К тому же, такие вот мелкие племена были вполне способны организовывать нападения на небольшие рейды на небольшие группы авантюристов наподобие наших. Хотя, стройная теория о предательстве Вильферда мгновенно разбивалась о то, что этого громадного старшего инквизитора успели пленить свои же, и определенно они не собирались оставлять его в живых. Сомневаюсь, что своим убийцам этот бородач будет оказывать хоть какую-то посильную помощь. А помощь эта могла быть ой какой большой. Рядом с Вильфердом скакал очень важный человек, бывший никем иным, как одним из последних действительно легитимных наследников павшего королевства. Казалось бы, ну наследник и наследник, что вообще с того? Королевство Фронтайн пало больше века назад, и помнящих о Виверхейнах людей в лунном городе не осталось, но в его руках до сих пор оставалось значительное могущество в виде памяти своих предков. Он вполне мог доказать, что некогда именно его пращуры были теми, кто некогда занимал престол лунного города и Бальмара. Быть может, что Вильферд ведет нас в сторону лунного города для того, чтобы сдать жемчужника Агнара за прощение. Тогда нам определенно стоит быть с ним осторожнее.